Ветераны войны из города Кэсон своим концертом учат военнослужащих, трудящихся и учащихся духу защиты Отечества, проявленному участниками Отечественной освободительной войны в 50-х годах прошлого века. Художественная агитбригада организована из более 10 ветеранов войны в марте 1982 года с 1993 года. В течение более 20 лет она дала концерт свыше 5500 раз.